К вашему сведению, я уже на четвертом курсе учусь, педагогического. Как это вы взрослый голос от детского не отличаете, удивляюсь. — Извините, — усмехнулся Игорь, — а я капитан Откаленко, сейчас к вам приеду. Дом, где жили Потехины, находился совсем недалеко от отделения милиции в соседнем переулке. Дом был новый, из светлого кирпича, с широкими красивыми лоджиями. Он свободно стоял в глубине обширного двора, и только верхние этажи были видны над зелеными кронами деревьев. Игорь поднялся на шестой этаж. Звонок за дверью мелодично и коротко звякнул. Тут же послышался торопливый стук каблучков, и дверь открылась. На пороге стояла длинная худая девица в ладных коричневых брючках и зеленой легкой кофточке на выпуск. Прямые желтые волосы спускались до лопаток, а половину широкого, как бы приплюснутого лица закрывали дымчатые огромные очки. — Ага, пришли все-таки, — весело сказала девушка. — Ну и темпы у вас. Так 100 раз убить могут, пока вы явитесь. — Вы бы мне сказали, что вас убивают, — ответно улыбнулся Игорь. Я бы, знаете, как летел. Воображаю. Проходите уж. Папы пока нет, так что вас займу я, если не возражаете. Девушка была чуть не на пол головы выше от коленка и, наверное, вдвое тоньше, так что рядом они выглядели довольно комично. Впрочем, никому из них подобная мысль даже не пришла в голову. Настолько интересна была для обоих эта встреча. Они прошли в большую, залитую солнцем душную комнату, заставленную всякой старинной мебелью. Тут находился и красивый диван, запомнившийся Игорю. Рядом, видимо, той же эпохи старинная горка, застекленный книжный шкаф, буфет, ломберный столик, возле которого на специальных гранитных подставках стояли в ряд вдоль стены несколько отличных мраморных статуй каких-то греческих богинь и героев. Над ними висели картины в потемневших золоченых рамах, а в углу громоздился большой красного дерева рояль. В свободных местах возле стен и окон разместились старинные кресла и пуфики. Было тесно, жарко и пахло пылью. — К вам, как в 19 век, попадаешь, — оглядываясь, пошутил Игорь, не зная, куда поставить принесенный с собой портфель. «Это папа не устроил себе покои», — насмешливо скривила губы Лена. «Мы с мамой живем по-человечески. Хотите пройти ко мне? Не бойтесь, вы меня не скомпрометируете». «Пожалуй, не стоит», — ответил Игорь серьезно. «Лучше знаете что? Вы мне покажите, где что лежало из того, что украли. Можете? Я вам список сейчас зачитаю». Игорь достал из кармана пиджака сложенный лист бумаги и, развернув его, приступил к чтению. «Значит так. Шахматы. Ну, это я помню. На том столике, да?» «Естественно», — жеманно пожала плечами Лена, опускаясь на диван. «Да вы садитесь. Курить будете?» Она достала из кармана брюк изящный кожаный портсигар с желтой металлической застежкой и причудливую зажигалку. Игорь поблагодарил и вынул свои сигареты. Игорь продолжал спрашивать, поглядывая в список. «А где лежали крест, веер и карманные часы?» «Кресту этому, между прочим, цены нет», — многозначительно заметила Лена, картинно откинувшись на спинку дивана. «Впрочем, папаня вам точно скажет его последнюю цену». И тут Игорь вспомнил. Вот какое словечко зацепилось у него в памяти после вчерашнего разговора с Потехиным. Игорь тогда удивило это выражение, которое употребил Потехин — «последняя цена». «А что значит «последняя цена»?» — поинтересовался Игорь. «Что же тут непонятного?» — снисходительно удивилась Лена, не меняя позы. «Золото, старинные вещи все время дорожают». И папаня очень внимательно за этим следит. Надо же быть в курсе. Вот, смотрите. Она вскочила с дивана, оставив сигарету в маленькой пепельнице, и танцующей походкой подошла к шифоньеру. Открыв дверцу и выдвинув нижний ящичек, она достала маленькую зеленую шкатулку и на вытянутой руке поднесла ее Игорю. Видите, это прошлый век. Александр II, кажется. Малахит и золото.